ты к запретке подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и крикнешь: здравствуй. Здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали, и так все ясно. Прошлый раз смотрел в окно, дождь шел сильный, проливной. Мы смотрели друг на друга и молчали. По твоим щекам текли капли летнего дождя, а может, слезы, слезы печали. Идет этап. Идет этап. Он идет в такую тьму, в соликамскую тюрьму. Белый лебедь часто сном кошмарным вижу. Суки правят беспредел, не один я посидел, думал о тебе, лишь тем и выжил. Лишь к тебе, одной родной, я стремился всей душой. У тебя одной молю, прошу прощения. Понимаю твою грусть, но ты ждешь, и я вернусь. А пока для нас печаль и сожаление. Идет этап. Идет этап. Идет этап.